Глава 53. Странно, что звуков почти нет. Только легкий, едва различимый треск. И сильно веет холодом с той стороны, откуда приближается монстр. Я замираю, не в силах пошевелиться. А в груди нарастает отчаяние пополам со злостью. Этот монстр не нашел лучшего времени. Почему сейчас? Лиана, уходи. Беги к Академии и не оглядывайся. Напряженно говорит Стефан. «Надо предупредить остальных!» Крепче хватаюсь я Стефана. «Я это сделаю. А ты, как окажешься на земле, сразу беги. В крайнем случае, пользуйся этим». Он складывает мне в руку небольшой, но тяжелый кристалл. Стефан без лишних слов обнимает меня и спускает на землю. Дух захватывает от спуска больше похожего на падение. Но что странно, ни одна ветка не касается меня. «Теперь беги». Попроси Рою указать путь. Взглянув на меня в последний раз, Стефан отворачивается, давая понять, что мне надо убегать. Не заставляю себя уговаривать. У меня толком нет магии. Я не владею боевыми навыками. Надо добежать до Академии и поднять тревогу там. Озда Роя, покажи мне дорогу до Академии. Бабочка вырывается светом из груди, делает быстрый маленький круг и летит. Я тороплюсь за ней, не разбирая дороги. То и дело цепляюсь за ветки или проваливаюсь в ямке ногой, но не обращаю на это внимания. Где-то позади меня Стефан вот-вот столкнется с монстром. Ему же нельзя использовать магию. А он и так много сегодня ее использовал. О чем он думал? И почему я совсем про это забыла и не остановила его? Сейчас не время об этом думать. А то только сильнее распереживаюсь. Надо... Впереди виднеется темная фигура человека, и мысли переключаются. Это кто? Один из преподавателей или опоздавший на посвящение адепт? Но стоит мне разглядеть фигуру, как я резко останавливаюсь, а в груди холодеет, словно ледышку загнали под ребра. Это мисс Хеджин, и она, похоже, ждала меня. «Ну что же ты остановилась?» нараспев произносит она. Подойди ближе. «Зачем?» — спрашиваю я, тяжело дыша из-за бега. «Зачем вам это все? Разве вы неблагополучно сбежали?» «Я не собиралась убегать». Она делает шаг ко мне. «Мне нужен этот лес. Это Академия. А из-за тебя и этого новенького Дайра ничего не идет гладко. А мне кажется, у вас все наоборот, слишком хорошо идет. Я видела этого монстра. Я лихорадочно пытаюсь придумать, как отвлечь мисс Хеджин, потому что я точно слабее ее, и если она нападет, мне конец». «Приемлемо», — хмыкает она. «Мне осталось влить магию последней жертвы, чтобы полностью получить контроль над этим маленьким питомцем, и приготовления будут окончены». «Приготовление. К чему?» Роя кружит возле головы мисс Хеджин на расстоянии и не может приблизиться. Что-то ей мешает. Я догадываюсь, что задумала моя бабочка, но понимаю, что не выйдет. Даже если черный маг осознает все последствия, вряд ли он остановится. «Приготовление к мести», — поясняет мисс Хеджин. «Ты не можешь этого знать, потому что только пришла в Академию. Но наш ректор не очень хороший человек. Только хорошо это скрывает. И меня бесит, что он до сих пор не получил никакого наказания». «Что он сделал?» — продолжаю я. А сама тихо, едва шевеля губами, отдаю приказ Рое: «Приведи сестру. Сейчас только она сможет все понять и помочь мне». «Неважно что». Отмахивается от моего вопроса мисс Хеджин. «Долго рассказывать. А времени у нас мало. Иди сюда и отдай свою силу. Мне как раз не хватает твоей склонности к ментальному контролю». «Это не контроль». Делаю шаг назад. «Рой не может никого контролировать. Только помогать войти в определенное эмоциональное состояние, а еще помогает с воспоминаниями». «Подойдет». Мисс Хеджин улыбается. И в свете луны Я вижу безумный блеск в ее глазах. Знаешь ли, выбирать не приходится. У остальных вообще ничего похожего нет, да и сама магия дерьмовая. Такая уж эта академия. Она кидается на меня, но сталкивается с невидимой стеной. Кристалл в моих руках нагревается, а вокруг меня появляется поле-щит. Ох, вот это да! Вижу маленькую желтую точку. Роя улетела за подмогой. Мне надо только продержаться. «Дайер!» — шипит со злостью мисс Хеджин, останавливая атаку. «Отдал такую редкую вещь какой-то девчонке! Сволочь!» «Не говоря о нем так! Сама виновата! Мне придется рискнуть!» Мисс Хеджин остается стоять рядом с границей моего защитного поля, но перестает атаковать. Вместо этого она поднимает руки вверх и бормочет какие-то слова. Вокруг нас сгущается темнота. Я осторожно отхожу назад, и защитное поле перемещается вместе со мной. Отлично работает. Тогда я смогу сбежать, пока мисс Хеджин сосредоточена на заклинании. Покрепче сжимаю в руке кристалл и бегу вперед. Защитное поле сбивает черного мага с ног. Мне что-то мешает. И я все же бегу не напрямую, а чуть вбок, но двигаюсь к академии, туда, куда улетела Роя. Я уже вижу стены. И спотыкаюсь о корягу. Чувствую позади холодок. Он пробегает по спине. Снова появляется в самом сердце. Я боюсь оборачиваться, потому что боюсь увидеть, что враг уже добрался до меня. Поскорее встаю, хотя руки дрожат, а тело плохо слушается. Хорошо, что я не выронила кристалл. Перекатываюсь и оборачиваюсь. Мисс Хаджин пока не видно. Я хватаю подвернувшуюся под руку короткую ветку и прячусь за деревом. Кристалл кладу рядом, чтобы защитное поле исчезло, по нему меня легко найти. Оказывается, в лесу не так уж и темно. Света луны достаточно, чтобы ориентироваться. Я замечаю это на фоне полной тьмы, которая окутывает черного мага. Мисс Хаджин приостанавливается в том месте, где я упала. Заметила. Я надеялась, что она пробежит мимо. Мне кажется, что сквозь эту тьму на меня направляется полный гнева взгляд. Вкладываю немного магической силы в ветку в руке и кидаю прямо в мисс Хеджин. Судя по звуку, попадаю. Она надвигается на меня. Но тут срабатывает кулон, стрельнув молнией. И последнее. Я хватаюсь за кристалл, восстанавливая этим защитное поле. Оно резко отталкивает мисс Хеджин, и она теряет равновесие. Теперь... «Лиана!» Слышу голос сестры. И вижу ее силуэт, чуть впереди которого летит Роя. «Бездна!» — ругается черный маг. «Получилось! Я продержалась! Две бабочки-фамильяра Аниты устремляются куда-то мне за спину, а сестра подбегает ко мне и крепко обнимает. Защитное поле без проблем пропускает ее, мимо нас пролетают искры заклятий. В бой вступил Дарнелл Моар. «Все будет хорошо», — шепчет сестра. «И мне действительно становится легче. Я отстраняюсь. И тороплюсь рассказать все». Она создала огромного потустороннего монстра. Стефан отправился остановить его. Нужно ему помочь. Сначала Дарнелл справится с черной. «Не переживай ты так. Скоро здесь будут остальные». Я неуверенно улыбаюсь сестре. Она не торопится уводить меня, не уходит сама. Вместо этого следит за боем своего мужа, словно готовится в любой момент броситься на помощь. А ведь в какой-то момент она хотела развестись с ним. У них явно что-то изменилось. Бой заканчивается победой Моара. Мисс Хеджин теряет сознание, и ее тут же обездвиживают специальным плетением. Не верится, что так просто. Но еще не все кончено. Осталось только... «Слишком темно», — к нам подходит Дарнелл. «Анита, твои фамильяры смогут найти монстра?» «Лучше использовать Рою», — вмешиваюсь я. «Она в этом профи». Сестра и Мора переглядываются, а потом кивают. Я прошу Рою найти Стефана. Она всегда словно чувствовала его состояние. Думаю, и местоположение найдет быстрее. Говорят, фамильяры не только с хозяевами могут устанавливать связь. Рой устремляется вглубь леса, а мы идем за ней. Первым движется Дарнелл, затем Анита, а меня эти двое специально задвигают в конец, чтобы не подвергать опасности. Мы выходим на поляну. Или то, что ей было. Похоже, из-за магического боя и из-за монстра деревья были сломаны и падали, образовав большой прогал. Земля разворочена. И в центре этого огромный монстр скован магическими цепями. Вокруг него кружит нападая птица-фамильяр Стефана, а сам куратор готовит заклинание. Все выглядит так, что он почти победил. Но стоит только Дарнеллу ступить на поляну, как Стефан дергается, отвлекаясь на него. Одна из цепей рвется. «Ты что творишь?» Звучит напряженный голос Моара, но он не может шагнуть ближе, столкнувшись с барьером. Стефан не отвечает, даже не оборачивается. Вторая цепь срывается, и остается всего одна, последняя. И монстр, раскрыв пасть, наклоняется и поглощает Стефана. Целиком.